любимцев своих господ. Высшее же начальство не может беспрестанно охранять вас, и так, пока до него дойдет весть о неприятном вашем положении, вы можете жестоко пострадать. Правда, и у нас есть пословица: пока солнышко взойдет, роса глаза выест. «Но я не постигаю», — примолвил с досадой Митрофан. «Как могут быть такие глупцы, чтобы почитать меня зверем или злым духом, когда я разговариваю с вами и, как вы видите, одарен разумом, хоть и немудреным, но все же разумом человеческим?» «Да ведь у нас и животные пользуются даром слова. Следовательно, это не оправдание. И в злых духов у нас так же верят, как и в добрых. По словам ваших мудрецов, я думал, что здесь нет вовсе дураков, и что все здесь так же превосходно, как тот напиток, вино, что ли, которым мой пристав почивал меня вчера за ужином. Если б не было глупости, то не было бы и мудрости». «Так точно. Если б не было мрака, то мы бы не имели надлежащего понятия о свете. Без глупости не могло бы существовать ни одно общество. Глупость в свете так же нужна, как гиря на весах для определения цены товара, то есть ума». «А разве ум у вас высоко ценится?» — спросил Митрофан. «Я думаю, как и везде, это драгоценнейшая часть души». «Впервые слышу», — сказал Митрофан. «Сколько я могу судить, так мне кажется, что гораздо лучше деньги и связи». «Да ведь деньгам не сотворишь ни хорошей книги, ни хорошего закона для блага ближних, а связями не приобретешь ума для выполнения тех обязанностей, которые на вас возложат старшие». «Какая нужда? Да связями удержишься на месте, а за деньги найдешь столько ученых-помощников, сколько сам захочешь». «Положим так», — возразил журналист. «Все, однако ж, и с деньгами, и со связями ничтожное существо будет ничтожным, и чем вы его поставите выше, тем ничтожество его будет виднее». «Однако ж, никто не посмеет сказать этого в глаза. А так думай себе, что хочешь». «Вы рассуждаете по-своему. А у нас другое, и я хочу вам помочь из сострадания, потому что я сам здесь иностранец и много терпел и терплю от чужой глупости. Следовательно, знаю по опыту, как нужна защита бедному иностранцу, особенно из другой породы». «Я не прочь и даже очень благодарен вам за ласковое предложение», — сказал Митрофан. «И в самом деле, я с первого взгляда заметил в вас что-то отличное от здешних жителей. Откуда же вы родом, если смею спросить?» «Из другой планеты», — отвечал журналист. «Итак, у вас есть сообщение между планетами? Нельзя ли учредить почту между Землей и Луною? Это было бы превосходно. Мы стали бы торговать, играть в карты, и после, может быть, завели бы войну, потом мировая, пир на весь мир. Как же вы летаете в другие планеты?» «Мы никуда не летаем и не имеем никакого сообщения с другими планетами. А дело вот в чем. Наша планета была в соседстве с Лунную. Хотя наша планета была весьма мала в сравнении с Луною, но плодородна. а предки наши жили на ней весело.